Я сообщил ему адрес Виктора. Он попросил меня и дальше вести наблюдение. Из газет я узнал, что Виктор принимал участие в Конгрессе физиков в Берне, и его доклад имел шумный успех. Это было в 1953 году. А далее ничего особенного не происходило, кроме этих кратких визитов, которые наносились мне 2-3 раза в год, вплоть до 1963 года. Тогда, к великому моему удивлению, мне было сказано, что я должен жениться. Но не на ком я пожелаю, а на совершенно определенной девушке, которую мне укажут. Я спросил, почему, а также и о том, уведомлена ли эта девушка о предстоящем браке и о моей деятельности, мне ответили, что она ничего не знает и не узнает, что ее роль в этой игре будет определена позже. Она 2 года училась на физическом факультете, но учиться бросила, была талантлива, но со странностями. Все сводилось к тому, чтобы устроить ее на работу поближе к инженеру Андреевску. А если мне не удастся покорить ее сердце, тогда будет видно. Тогда придумаем что-нибудь другое. Я стал изучать окружение Ирины. Должен честно признаться, что я не женился бы на ней, не будь вынужден это сделать. Она просто не в моем вкусе. Но это не имеет никакого значения. Я очень быстро понял, что информация, полученная мной, необычайно точна. Ирина действительно была и осталась существом странным, не похожим на других. Что бы ни случилось, она почти никогда не реагирует так, как другие самые обычные люди. Я вовсе не хочу сказать, что она ненормальная. Я хочу только сказать, что в данном случае расхожие понятия к ней просто неприменимы. К ней нужно подходить с другими мерками, теми, что существуют в ее мире. Ибо она живет не в том мире, в котором живем мы. Таким образом, я весьма скоро понял, что не смогу войти в ее жизнь, как входит в жизнь обычной женщины, за которой надо вначале ухаживать, приглашать в кино, в театр, вести дело медленно и банально. Сегодня один комплимент, завтра другой. Сегодня пожатие руки, завтра телефонный звонок. И так тянется по крайней мере месяц. Нет, нет, нет. С Ириной нужно было вести себя совсем по-иному. Сразу же после знакомства с ней на следующий день, если не ошибаюсь, я позвонил ей по телефону и без всяких обиняков спросил, хочет ли она быть моей женой. Она была удивлена такой стремительностью, но ответила «да». Я не знаю и не хочу утверждать, что именно мое поведение, немного неожиданное, необычное, обеспечило мне успех. Возможно, что одиночество, в котором она жила, не надо заметить, продолжала потом жить, вынудило ее дать согласие. Это я не знаю, но факт тот, что мы поженились. После этого события все стало развиваться быстрее. Я получил задание переехать из Бухареста в провинцию, постараться занять место юрисконсульта в институте, где вскоре и начал работу. У меня были очень широкие связи. Сделать это мне не стоило большого труда. Конечно, Ирина не была в восторге от переезда, но я заронил идею, что там-то она и сможет работать по специальности, к которой лежала ее душа. Мы переехали. Я получил прекрасную квартиру и, как это было предусмотрено заранее, встретился с Виктором. Я бы солгал, сказав, что эта встреча не взволновала меня.